Особую проблему составляет алкоголизм. За Сириусом я попытался сосчитать развешанные в пустоте гигантские надписи, рекламирующие марсианскую горькую, галактик лунную особую или спутник отборный. Но вскоре, сбившись со счета, прекратил это бесполезное занятие. Знакомые пилоты рассказывали мне, что некоторые небольшие космодромы вынуждены были перейти со спиртового топлива на азотную кислоту. Иногда из-за отсутствия горючего откладывались срочные полеты. Патрульная служба утверждает, что в пространстве трудно распознать пьяного издалека. Все объясняют свои неверные движения и шатающуюся походку отсутствием силы тяжести. Но надо сказать, что отношение к клиентам на некоторых станциях обслуживания вызывает негодование. Я как-то попросил наполнить резервные баллоны кислородом. Затем, удалившись на неполный парсек, услышал странное бульканье и обнаружил в баллонах чистый спирт. Начальник станции, когда я на нее вернулся, утверждал, что я, говоря с ним, якобы моргал. Возможно, я действительно моргал, так как страдаю конъюнктивитом. Но разве это оправдывает такое положение вещей? Совершенно невыносим балаган на основных трассах. Не вызывает удивления огромное количество аварий, поскольку множество лиц систематически летает с недозволенной скоростью. Это относится главным образом к женщинам, так как, путешествуя с большой скоростью, они замедляют течение времени и поэтому меньше стареют. Часто также встречаются старые космобусы, которые загрязняют всю эклиптику выхлопными газами. Когда на Палиндронии я потребовал книгу жалоб, мне ответили, что ее накануне уничтожил метеор. Плохо обстоят дела и со снабжением кислородом. В 6 световых годах от Белургии его уже нигде нельзя достать. В результате люди, которые приехали туда в туристских целях, вынуждены укладываться в холодильники и ждать в состоянии обратимой смерти, пока придет очередной транспорт с воздухом, так как им просто нечем дышать, чтобы поддерживать жизнь. Когда я туда прилетел, на космодроме не было ни одной живой души. Все охлаждались в гибернаторах, но в буфете я обнаружил полный комплект напитков от ананасов в коньяке до бльзеньского пива. Санитарное состояние, особенно на планетах, относящихся к большому заповеднику, вопиющие. В голосе Мерситурии я читал статью, автор которой призывал перебить до единого таких прекрасных животных, как подкрады-проглотники. У этих хищников на верхней губе имеются полосы самосветящихся бородавок, образующих различные узоры. Дело в том, что на протяжении последних лет все чаще появляется разновидность, у которых бородавки образуют узоры в виде двух нулей. Такие особи обычно подбираются к туристским кемпингам и ночью в темноте ждут широко разинутой пастью туристов, ищущих укромного местечка. Но разве автор статьи не понимает, что животные совершенно не виноваты и что нужно обвинять не их, а организации, ответственные за отсутствие необходимых санитарных устройств? На той же Мерситурии отсутствие коммунальных удобств вызвало целую серию генетических мутаций у насекомых. В местах, с которых открывается хорошая перспектива, нередко можно увидеть удобные плетеные кресла, словно приглашающие отдохнуть усталого пешехода. Но если поддавшийся искушению турист опустится в такое кресло, на него обрушится туча насекомых, то, что оказалось мебелью, превращается в тысячи пятнистых муравьев, муравей-стульник Мучипула, которые соответствующим образом, расположившись друг на друге, прикидываются плетеным креслом. До меня дошли слухи, что некоторые другие разновидности членистоногих — хрипула, недолетка, мочистик-пресник и мокрец грубный — прикидывались киосками с газированной водой, гамаками и даже душами с кранами и полотенцами. Но за точность этих сообщений я не могу поручиться, поскольку сам ничего подобного не видел. А специалисты, мирмекологи, хранят молчание. Зато необходимо предостеречь от довольно редкой разновидности змееного телескопника. Телескопник также устраивается в местах с привлекательным видом, расставляя свои тоненькие длинные ноги в форме треножника, расширенным тубусом хвоста нацеливается на красивый пейзаж. Слюной же, наполняющий полость рта, имитирует линзу подзорной трубы и таким образом может соблазнить заглянуть в него, что для неосторожного кончится весьма неприятно. Другая змея, уже на планете Гаури-Махия, двуличка подставная, укрывается в кустах и подставляет неосторожному прохожему хвост, чтобы тот споткнулся и упал. Но, во-первых, этот гад питается исключительно блондинами, а во-вторых, никем не прикидывается. Космос — не детский садик, а биологическая эволюция — это не идиллия. Нужно издавать брошюры, типа тех, которые я видел на Дердимоне. В них ботаников-любители предостерегают от свирепки чудневой. Она расцветает великолепными цветами, но не стоит поддаваться искушению их сорвать, поскольку свирепка живет в тесном симбиозе с дробилкой-каменкой, деревом, дающим плоды размером с тыкву, но рогатые. Достаточно сорвать один цветок, и на голову неосторожного коллекционера растений обрушится град твердых, как камень, снарядов. Ни свирепка, ни каменка не делают умерщвленному ничего плохого, ибо довольствуются естественными результатами его гибели, он удобряет почву вокруг них. Впрочем, чудесами мимикрии встречаются на всех планетах заповедника. Так, например, саванны Белурии переливаются радугой от покрывающих их разнообразнейших цветов, среди которых выделяется изумительной красотой и запахом пунцовая роза, как пожелал назвать ее профессор Пингль, потому что я первый ее описал. Мнимый цветок на самом деле является наростом на хвосте удильца, белурийского хищника. Проголодавшийся удилец прячется в чаще, выбросив далеко вперед свой необыкновенно длинный хвост, так что из травы выступает только цветок. Ничего не подозревающий турист подходит, чтобы его понюхать, и тогда чудовище прыгает на него сзади. Хищник имеет клыки почти такой же длины, как у слона. Вот как удивительно сбывается космический вариант поговорки «нет розы без шипов». Хотя я и уклоняюсь от темы, не могу удержаться от соблазна рассказать о другом белурийском чуде, каковым является дальняя родственница картофеля, горечница разумная. У нее очень вкусные клубни, а название ее происходит от некоторых душевных свойств. Дело в том, что у горечницы из-за мутаций иногда образуются вместо обычных мучнистых клубней маленькие мозги. Это ее разновидность, горечница безумная, по мере роста начинает испытывать беспокойство, выкапывается, уходит в лес и предается там одиноким размышлениям. Обычно она приходит к выводу, что жить не стоит, и кончает самоубийством, поняв всю горечь существования. Для человека горечница не опасна, в противоположность другому белурийскому растению бешонии. С помощью естественной адаптации она приспособилась к тем условиям среды, какие создают несносные дети, которые, неустанно бегая, толкаясь и пиная все, что попадается, с особым удовольствием колотят яйца, быстро прыгая заднекрылого. Плоды бешонии идеально похожи на эти яйца. Ребенок, считая, что видит яйцо, дает выход жажде уничтожения и, пиная его, разбивает скорлупу. Благодаря этому замкнутые в псевдо-яйце споры вырываются на свободу и проникают в детский организм. Зараженный ребенок развивается в индивида, внешне совершенно нормального, но через некоторое время его охватывает неизлечимая лихорадка. игра в карты, пьянство, распутство составляют очередные этапы, после которых наступает либо смертельный исход, либо головокружительная карьера. Не раз я слышал мнение, что Бишонию необходимо истребить. Тем, кто это говорит, не приходит в голову более простой выход. Воспитывать детей так, чтобы они не пинали все, что попадается на чужих планетах.